обольщений, и нам нужно и мудрости искать у Бога, и водительства, и очень быть осторожными, не боязливыми, а осторожными. Боязливый и осторожный – это весьма разные вещи. Библия призывает нас быть осторожными. Второй текст я хочу прочитать Колоссянам, 2 глава, с 6 по 10 стих. Короткий текст. Колоссянам, 2 глава, с 6 по 10 стих. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Вот в этом тексте апостол Павел тоже обращается к верующим и показывает им, какие они преимущества имеют. Что они имеют в Иисусе Христе полноту, они в Иисусе Христе получили новую жизнь или возрождение, или, как здесь ниже сказано, обрезаны обрезанием нерукотворенным. Это речь идет о возрождении. И если вы вот это получили, и вы укоренились, и вы утвердились в Иисусе Христе, и укрепились в вере, и еще и преуспеваете в ней с благодарением, и вот тогда смотрите. Смотрите, то есть опять же наблюдайте, чтобы кто вас не увлек философией. Философия – это любовь к мудрствованиям. И пустые обольщения по преданию человеческому и по стихиям мира. Два источника обольщения – предания человеческие и стихии мира. Поэтому, чтобы нам сохранить себя в истине, апостол Павел призывает укореняться в Иисусе Христе. Приходится сегодня наблюдать по церквям. Люди, верующие, которые не укореняются во Христе, не преуспевают в вере, эти люди легко поддаются на различные обольщения и стихии. В частности, я хотел бы поделиться, друзья, что сегодня предпринимает дьявол в области лечения болезней физических. Что дьявол предпринимает, чтобы обольщать людей, осквернять дух человека и разделять с Богом и вести к поражению духовному. Вот еще дьявол сказал, когда за Иова борьба была, говорит, кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. И сегодня в мире ставка на это идет, расчет на это, что за здоровье, за жизнь человек будет все отдавать. И даже духовное благополучие, и даже веру свою, и даже свои убеждения, лишь бы получить что-то для временной жизни. И поэтому многие верующие люди, вместо того, чтобы, имея какие-нибудь физические болезни, вместо того, чтобы прийти к служителю, исповедаться, приводить в порядок жизнь свою, простить обидчикам, люди ищут помощи у разного рода лекарей, целителей и всего прочего. Вот я услышал, что в Крыму есть один человек, который сильно лечит людей, всякие лекарства передает, все на травах, все натуральное, все так, все люди к нему идут. Ну и мне много вопросов задают за этого лекаря, люди по церквям. А я же не знаю этого человека. И думаю, ну как вот оно? Начал молиться. Вот Господь по молитвам открывает. Господи, открой, что это за человек? Почему так много к нему обращается верующих людей? Что за работа здесь такая ведется? И удивительно, Бог начинает открывать информацию. Вот, например, нашел я телефон одной сестры, которая там живет, в том городе, и у нее родственница работает у этого врача помощницей, помогает паковать травы эти, там растворы, что-то такое, там вот она помогает. И однажды был день рождения, и они встретились вместе, и этот врач тоже там присутствовал и начинает рассказывать. «Я в прошлом работал в ККБ, у меня был открыт третий глаз, я читал мысли людей», а спецслужбы такими пользуются услугами нетрадиционными, ну это все в тайне делается. И вот у него такие были способности. Потом якобы он это дело оставил, говорит, я теперь этим не занимаюсь, и переквалифицировался, теперь он травами торгует. Торгует, человек очень богатый, у него в Москве квартиры есть, а там самое дорогое жилье на свете, в Москве квартиры самые дорогие на свете. Даже в Америке не так дорого, как вот в Москве. И человек себе это позволяет. И вот когда я вот эти вещи все послушал, думаю, удивительно, как оно вот близко, вот это все оккультное и лекарство, как оно все рядом. И тут я прихожу в нашем городе проведать сестру одну. Она болеет, лежит дома. Прихожу к ней, и на столе у нее лежат бумаги какие-то. Я спрашиваю, а что это у вас такие? Тут что-то схемы какие-то, какие-то диеты, что-то такое. А это, говорит, мне врач прислал с Крыма, вот такое, все такое. Я говорю, а можно познакомиться? Ну, пожалуйста. Я начинаю читать. А там написано, если вы желаете усилить эффект, нужно заняться медитацией там и все такое. Я говорю, да вы что, медитация, это общение с темным миром, вы что такие вещи, кто вас это научил? Да я этим не пользуюсь, это просто так он прислал, а в основном трава лечит. Я запереживал за это. Оказалась еще одна сестра. Я спрашиваю, где вы это взяли? А мне телефон дала другая сестра. Вот верующие услуги делают друг другу. Думают, что помогают, и они друг друга в сети туда, раз, раз, и пошло. А кто сестра? Да вот такая, я к этой сестре. Говорю, слушай, а ты вот такие вещи читала? Не обратила внимания. Ну как же, это ж серьезно. Да ты что? Она быстренько на телефон и звонит врачу этому. И говорит, а что это медитацию вы тут советуете, прислали? А он говорит, да то я перепечатал с другой книжечки, ну, если вам не подходит, можете не делать этого. Он ориентируется, ушлый человек такой, он видит настороженность человека, он сразу раз в сторону, ну, если вам это не подходит, все, на худой конец хоть деньги получил. Да и то хорошо. И вот так. И вот сколько я людей поспрашивал, кто лечились у этого врача, толком никому он ничего не помог. Но деньги большие повыбрасывали. И вот и настораживает это. Почему? Почему? Лучше бы прийти к служителю, да, молитву совершить с помазанием. Или идти к врачу натуральному, который традиционно лечит на физическом уровне. А люди вот этого ищут. Конечно, когда начинаются болезни, люди начинают с чего? Диагностика. Надо поисследовать организм. И вдруг находят такие рекламки в газетах, и в интернете, и везде. Вот обследование организма за один час. И стоит недорого. Я с этим тоже столкнулся, когда по своим болезням ездил в областную клинику, где на учете стоял, по почкам, прихожу к лечащему врачу, и он говорит, надо бы тебе обследоваться. Есть вот новые методы сейчас обследования, очень точно все показывает, вплоть до одной клеточки. Ты можешь обследоваться. Но чего бы нет? Почему бы, это ж важно обследоваться, и будет яснее, чем лечить, и как, что. Дает мне адрес, и я еду туда. Приезжаю, смотрю, жилой дом. Просто жилой многоэтажный дом. Думаю, может, я перепутал адрес или чего-нибудь, ну, должен быть какой-то же офис, больница какая-то, ну, у меня так оно, ассоциации. А тут просто жилой дом, подъезды. Я сверил, то написан адрес, и тут, ну, вроде правильно. и город не перепутал, и улицу, и все совпадает. Хорошо, позвонил, открывает женщина в белом халате. Да-да-да-да, вы по адресу заходите. Я захожу настороженно, там еще люди сидят, еще в белых халатах, и пациенты там. Захожу в эту комнату, компьютер стоит, прибор Оберон, и они, значит, обследуют эту пациентку. На мониторе компьютера там всякие квадратики, треугольнички, высвечивается печенка там, высвечивается все. Я смотрю, диво какое-то. Ну, просто на грани фантастики. Как же оно видит? Как же компьютер видит ее печенку и гельминты, и все он видит, и даже на клеточном уровне он все видит. Вот это интересно. Ну, вот техника хитрая. Я запереживал, молюсь, внутри тревога в духе, тревога, когда Дух Святой напоминает, надо быть осторожными. И я обращаюсь к этой женщине, говорю, а вы можете мне дать описание, как работает этот метод? Я хочу ознакомиться, прежде чем вы на мне будете это все демонстрировать, я хочу ознакомиться. Она на меня так посмотрела, взяла несколько трактатов таких, листы, на диван мне так небрежно швырнула и пошла. Я начинаю читать. Вот начинаю, значит, беру это, думаю, что же оно такое? Как же оно работает, эта вся ихняя система? Вот. И открываю, а там пишут они. Пишут такие вещи загадочные, и странные. Вот даже хотел бы я и прочитать, что они пишут в этом методе. Сейчас, минуточку. Вот смотрите, что они пишут. И говорят, сотрудники Института парапсихологии. А что это за институт? А это институт, где обучают экстрасенсов, где замеряют их энергетику, где выдают им дипломы, сертификаты, что они целители и все прочее. В Институте парапсихологии удалось собрать воедино различные разрозненные направления натуральной медицины и тем самым осуществить практически качественный скачок, разработать метод активного управления гомеостазом, были непосредственно рассмотрены гомеопатия, китайская акупунктура с дальнейшей разработкой ее фолем, мурелем, шимелем, индийская аюрведа, теория чакр, теория спина и другие. И другие. Я послушал это все дело. И задаю вопрос этим врачам, якобы в кавычках. А я не знал, что это экстрасенсы, просто в белых халатах. И задаю вопрос. Вы знаете, я не верю ни в йогу, ни в аюрведу, ни в гомеопатию, ни в теорию чакр. Не верю я в эти оккультные науки. Может мне компьютер поставить диагноз? Нет. Я говорю, а почему? А какое дело компьютеру до моих верований? До системы моего мировоззрения. Какое дело компьютера? Ну, вы понимаете, барьер стоит. Вот так она рассердилась прямо с раздражением, с таким вот. Вот это да, моя вера, барьер. Как это согласуется с Словом Божьим? И я тогда говорю, дайте я ксерокопию сделаю этой бумаги. Нет. Я говорю, тогда я не буду у вас проходить обследование. Ну, идите к своим врачам, пусть и лечат вас. И все. И мы распрощались. А потом, когда через год один братик с нашей церкви молодой зашел ко мне домой и принес точно такую бумагу, которую я читал. Говорит, брат Александр, вот можно обследовать ваш организм, и можно и лечение, и все. Я устроился в такую фирму, которая вот диагностирует и лечит. Ну, на тебе, из огня да в полымя. То там вот, а это уже в церкви оно у меня. Я говорю, брат, а ты вот эти вещи читал? Да я не обратил внимания. Да говорю, это ж сатанизм все. Короче говоря, прошло немножечко времени. Я ему сказал, брось немедленно это, покайся, отрекись. Он не захотел. У него раз он исчез из церкви. Неделю нету, вторую нету. Я переживаю, беру служителя еще одного благовестника, едем к нему домой. Ты почему не ходишь в собрание? Заболел или что? Нет, не заболел. А что такое? А Бога нет. Как? Куда Бог делся? Бога нет. У человека абсолютно вера пропала. 100%. И мы его отлучили. И он сегодня в жалком состоянии спился. Какие последствия, когда люди обращаются на такую диагностику? Вот мне звонит один брат с одной области и говорит, брат Александр, надо, чтобы срочно вы приехали. У меня многодетная семья, дети уже взрослые, и у детей начались необъяснимые переживания. А что за переживания? Говорит, начались богохульные мысли. Начались страхи преследовать, отвращение молиться, отвращение читать Библию, какая-то духовная апатия, безразличие, какое-то опустошение внутреннее, просто вот как, знаете, вот что-то как силу вытянули с человека и все. Ну, приезжаю, а я же не знаю, в чем дело. Приезжаю туда к ним, в город, далеко, знакомлюсь с этой семьей. Что вы переживаете? Вот так, вот так. Хорошая семья, богобоязненные родители, богобоязненные дети, все члены церкви. Но такие переживания. Никогда с оккультизмом не связывались, никогда никуда не запачкались в грехи и мерзости этого мира, ни в какие интернеты, ни фильмы, ничего. Хорошая семья, и вдруг вот такие проблемы. И что? С какого времени они начались? Да мы вот начали биодобавки принимать. Биодобавки. Ага, а что за биодобавки? А где вы взяли? Да тут у нас верующие из регистрированного братства, у них кабинет они открыли, обследуют организм за час и дают биодобавки, и говорят, что всем очень помогает, и нет побочных действий, и все. Да вы что? А покажите, а что? Оказывается, вот этот сатанизм они открыли у себя и диагностируют верующих. И с нашего братства туда пошли верующие, чтобы там обследоваться и здоровье искать. Я говорю, что же вы делаете? Да надо каяться, это же все дьявольское. Они звонят этим верующим и говорят, что ж, куда же вы нас это занапастили? Это ж такое дело. Да вы что, это научно, они говорят. Это научно, это все такое. Они говорят, да вот служитель приехал, объясняет нам. А мы хотим с ним встретиться. Ну вот он будет сегодня на собрании, приходите. И будет разъяснять эти вещи. Я смотрю, делегация сидит сзади. Бизнесменов этих, горе-лекарей сидят сзади. У них хорошее поле деятельности, у них нива такая хорошая, верующие, доверчивые, деньги платят в срок, честно платят, все. Вот можно заработать на них, на братьях. И вот они сзади сидят, с ухмылочками с такими, с издевочками. И когда я разъяснял, читал документы эти, все, они смеялись, они противоречили. И потом некоторые встали среди проповеди, ушли, а некоторые до конца сидели и сказали, мы не согласны с этим. И ушли. И я думаю, вот это да, вот это обольщение. Компьютерное обследование, так называемое, оно бывает... То, что вот я рассказываю, это биолокационное. Когда человек садится перед компьютером, одевает наушники, и якобы через эти наушники считывается информация из подсознания. А в подсознании якобы хранится информация за каждую клеточку нашего организма. Обман. Просто обман. И теперь люди в это верят и открывают доступ темным силам, и тогда начинается это порабощение. Есть по-другому устроено компьютерное обследование, называется биолокационное. Когда человек садится тоже перед компьютером, и вот сюда на лбу, как они считают, энергетические центры, там чакры и все прочее. И вот туда направляют красный луч такой, и якобы этот луч считывает из энергетики организма, считывает, значит, информацию о болезнях. Это сатанизм. Есть еще по-другому оно звучит и по-другому устроено. Называется электроакупунктурное компьютерное обследование. Это тоже человек садится перед компьютером, ничего не подозревая, что он на приеме в экстрасенса. И в одну руку он берет контакт от компьютера, а на другой руке в кавычках, врач, другим электродом касается точек на руке. Якобы это точки, это тоже они соответствуют энергетическим каналам, меридианам, которые они учат, что их есть 12 основных и 2 второстепенных. По ним идет космическая энергия, человек здоров. И если добраться до этих каналов, можно определить и болезни. А если они забиты, иголками можно в определенные точки касаться, это будет акупунктура. А если пальцем давить на эти точки, это акупрессура. Это сатанизм. Точечный массаж и все. И люди попадают под обольщение. По методу вот этого акупрессуры и акупунктуры устроена кровать Нугабест. Вот у меня есть тоже здесь бумаги, которые они сами пишут, эти, кто рекламу эту делает. И это можно убедиться, что они сами рекламируют, что оно воздействует на акупунктурные точки, вот эта кровать. И поэтому человек хорошо начинает позвонок свой чувствовать и все такое. А это тоже оккультизм. Или аппликатор Ляпко, тоже такое самое, у меня есть тоже ихняя бумага, где они сами открывают себя и пишут, что этот аппликатор построен по принципам акупунктуры. Аппликатор Ляпко. Ляпко. Да. То же самое, я думаю. Все эти аппликаторы, они рассчитаны давить на акупунктурные точки. Кузнецовый аппликатор – это для подошвы ног, чтобы становиться. По их этих вероучениях на подошве ноги много есть центров, которые связаны якобы с органами, и воздействие иголками на эти центры начинается выздоровление. В общем, обман, просто обман, демонический. Вот я не знаю, что-то оно мне попадает. Еду я на служение как-то в Москву и лежу на второй полке, а рядом внизу мужчина едет какой-то и читает книгу. И он эту книгу раскрыл и положил на столик перед моими глазами, вот прямо перед моими глазами. И я смотрю, а там нарисованы схемы, как аппликатор Ляпко воздействует на эти энергетические каналы и на это все. И проводит он там эту как бы духовную подоплеку этого всего, раскладку, философскую систему, как оно все в духовном мире. А потом они там будут рассказывать сказки. А пока вот тут это. И я взял это, прочитал, думаю, ничего себе. И такую книжку не везде и найдешь, где они описывают, что это все, оно откуда идет. И он пишет, что это туда, Древний Китай, это все оттуда, Древний Восток, и там люди это знали и понимали, и все такое. Вот, друзья, как оно воздействует. Вот еще есть, например, с помощью этого компьютерного обследования, они делают, проверяют ауру человека, то есть энергетическую, якобы его структуру, и определяют, ну, если по-простому, злой он или добрый, порча ему сделана или не сделана. Понимаете, вот что они определяют на компьютерной диагностике. И вот еще такой метод есть, например, аппаратный комплекс вот у них называется синдром, диагноз, программно-аппаратный комплекс. И вот они здесь приводят, вот их диаграммы, где они тут пишут, вот пентаграммы их не стоят, где они здесь показывают эти все стихии, янь, инь, это духовное начало, физическое начало, они туда все, туда они все к духовному стремятся, а преподносят это как лечение. А это сатанизм конкретный, конкретный сатанизм. Однажды я ехал тоже как-то на служение, и попалась мне по дороге газета медицинская в руки. Вот попалась, я удивился, почему она мне попала в руки. И здесь вот что нашел я. Прочитав пациента, можно предупредить болезнь. Заинтересовался, как это можно читать пациента? Интересно, как это врачи читают пациента? Посмотрите, что они здесь пишут. Вот такая... Это пишет врач, который диагностирует. Тут вот и фотография, где человек вот сидит возле компьютера, вот здесь врач, вот он берет одну руку, дает ему этот, ну, контакты, и вот берет электродом, касается другой руки вот по этим точкам. Тут оно все даже показано. И вот что они пишут. Мы должны признать, что человек – существо дуальное. Есть физический уровень, есть энергетический, ну, духовный. Мы воздействуем на энергетическом уровне. Без шифровки. Прямо рассказывают, что они не тело лечат и диагностируют. Они через душу. Прямо они откровенничают здесь в газетке. Вот. Если человек пришел с очень существенными физическими проблемами, приходится несколько раз выравнивать его энергетический уровень. Вот вы пойдете со своими болезнями, существенными проблемами, как он говорит, вам как поравняют духовный уровень, то и богохульные мысли появятся, и появятся страхи, и что хотите появится. Вот они как равняют энергетический уровень. И дальше вот они что говорят? Вот, то есть, не сам человек решает, как поступить или что сказать, а кто-то управляет им. Вопрос ему задают. Да, вот это в народе называется «сглаз порча». И хотите вы этого или нет – признавайте или не признавайте, но я на мониторе это вижу и порчу из глаз. Вы приходите полечить здоровье, подиагностировать, а он сидит за компьютером и видит порчу, и видит сглаз. Ну, как ведьма, ну, один к одному. А она тоже к шептухе приходишь, она, ой, дочка, вижу, тоби пороблено, ой, ой, все, она сразу диагностирует. Ну, а тут только перед компьютером, вы представляете? И вот они что дальше говорят. С помощью компьютера я могу определить, есть ли на человеке какая-то геопатогенная нагрузка. Ну, а что это за нагрузка? Она обусловлена такими факторами. Колдуны воздействуют. Сетка Хартмана воздействует, ну и все прочее. То есть полностью они лезут в оккультный мир, полностью. А представляют, что это медицина. И за час они могут сделать диагностику. И дальше что они говорят? Когда я тестирую на компьютере пациента, обязательно отмечаю его энергетическую конституцию на уровне чакр. Вот так. Выравнивая энергетическую конституцию на эмоциональном, психическом уровне, чакральном, на меридиальном, мы, наконец, добираемся до нашего физического тела. Доберется. В первую очередь ему до души добраться надо, вот туда добраться. Потом он доберется и тело погубит в гиене, все погубит, да. Как? И выровняет, как ему надо. И может и несколько раз это сделать. И потом они же тут же предлагают и гомеопатические всякие лекарства, тут же биодобавки они предлагают, у них это все в комплекте. Только вы пошли на диагностику компьютерную, вам сразу же предоставят и эти таблеточки, все бутылочки, все это якобы все натурально. Это с экологически чистых мест Земли, это действует на клеточном уровне, это все чисто, это такое, там неотразимо действует. Только плати большие деньги. И я встречал верующих людей, которые тысячи денег потратили и попадают в беду. В кошельке пусто или долги еще есть, в минусе остаются, плюс еще духовные проблемы. Вот что люди приобретают. В одну церковь тоже я приехал, смотрю, какой-то непонятный брат. Вообще непонятный. Его действия какие-то необъяснимые. И то он записку какую-то напишет, исчез куда-то, что-то с ним происходит. То он опять появился, то еще что-то. В семье непорядок. Я его посетил дома. Он в возрасте уже человек. Блуждающий человек. Просто блуждающий. Как вот написано в Слове Божьем, блуждающие звезды, которым блюдется мрак. Вот так. И когда докопались, мы посмотрели, что в него происходит. Не докопались, раскопали, может, лучше. А в него что? Он принимает чаи тяньши и биодобавки тяньши. Вот я держу ихнюю книжечку, мне тоже она как-то попала в руки. И что они пишут за свои вот эти биодобавки? В тибетской медицине сущностью здоровья является равновесие между двумя видами, энергии, инь и янь, то есть духовного и физического начала человека. Люди все время тело лечат, а душа-то все равно болит. В чем уникальность препаратов тяньши? В том, что эти препараты нормализуют еще и духовную сторону. Они разработаны по рецептам, формулам, которым 5000 лет. Экстрасенсы проверяли препараты тяньши, определили, что они несут в себе некую энергию, помогающую нормализоваться духовному уровню. Именно поэтому все заболевания, относящиеся к разряду порчи, а официальная медицина объяснения этому не дает, наши препараты устраняют еще эффективнее. Вот так. И лечат они и порчи, и залазы, и что хотите, и душу, которая болит, они биодобавками лечат. Бедную обманутую душу лечат биодобавками. Друзья, это обольщение, это философии, это сегодняшнее лукавое время, это все предлагается. И люди попадают туда. Есть не только препараты, например, тяньши, НСП, если хотите. Если в вашем городе есть дистрибьюторы, которые распространяют вот эту компанию, вы можете НСП купить. Тоже биодобавки, тоже и душу лечат, и что хотите, все полечат вам, и платите побольше. Но когда я нашел книжечку эту, тоже у меня вот есть она, моя компания НСП. Тоже приехали на освящение в одну церковь, а там братик один попал в эти сети. Долго мы сидели за полночь, изучали эти книги, у него целая стопа. И вот что я нашел там. Диетические добавки, витамины, гомеопатические средства, лечебную и декоративную косметику, а также препараты гигиены, личной гигиены стала выпускать, значит, компания. НСП всегда ставила и ставит своей задачей создать максимально эффективных видов препаратов на основе лекарственных трав. Это всегда у них реклама. Потому что все знают, что травы есть травы, побочных эффектов нет. И дальше они что пишут? «По мере становления компании ее ассортимент расширялся и в настоящее время включает витамины, минералы, препараты по китайской рецептуре, гомеопатические и другие средства». Вот тут они открыто уже пишут, что они делают. Китайская медицина, а это опять же это инь-янь, это опять же энергетика ихня, опять же все там. И опять сатанизм. И теперь NSP-компания. Когда я с этим братиком побеседовал, едва его отлучать не пришлось. Едва не пришлось его отлучать. Потому что запутался и ослеп, фундаментально ослеп. Бедный человек под обольщением. Духовной жизни ноль. Семья в страшном состоянии, в духовном. Я попросил у него эту книжечку, чтобы другим предупредить, а все остальное я сказал, сожгите, отрекитесь и избавляйтесь от этого зла. Если вы не хотите NSP, Amway есть. Не хотите Amway, можете Herbalife. Не хотите Herbalife, Oriflame. Не хотите такой, можете другой, какие хотите, на ваш взгляд. Лишь бы побольше денег отдать и попадать в сети. С сетевым маркетингом не нужно заниматься и не нужно пользоваться этой продукцией. Все это кажется на первый взгляд безобидным, за этим стоят демонические власти. Я даже в одной местности встретил одну приближенную. Пресвитер просит, побеседуй с ней, она хочет крещение принять. Когда мы стали беседовать, выяснилось, что она одержима в сильной степени. И когда мы молились с несколькими служителями, и там и братья совета церквей были некоторые, и вместе вот мы кругом собрались и молимся. И вы знаете, этот демон кричал, «Мое имя Herbalife!» А у нас даже разговора с ней не было о Herbalife. Я даже не задал ей такой вопрос. Она, оказывается, посвященный человек в эту компанию была. И была на ихних презентациях, где они показывают продукцию. Это вот этот весь сетевой маркетинг – это религия. Это религия. Там серьезные идут процессы, поклонения. Там психологи работают. Мне однажды в Германии пришлось встретить брата, который сам в России проживал раньше и возглавлял в одной области, возглавлял довольно высоко Amway-компанию и проводил презентации, проводил эти все сборища, вовлекали народ туда. И он говорит, у нас всегда была цель выйти на рынок верующих людей. У верующих людей лучше всего получается распространять продукцию. А почему? Потому что верующие друг другу верят. Если мирской человек придет и будет предлагать, купи вот биодобавки, купи вот кастрюли, купи зубную пасту, купи то, то они могут недоверчиво посмотреть, потому что неверующие обманывают бывает. А верующий же не должен обманывать. И если сестра или брат, который попал в эти сети, он рекламирует продукцию, он восхищается, и он так ее хвалит, конечно, надо купить, потому что брат хвалит или сестра. И люди попадают под страшное обольщение. И брат сказал, как оно, это все у них происходит. Вот смотрите, что он мне сказал. Я даже записал для себя, потому что это специалист в этих технологиях. Он говорит, когда я уверовал, я ужаснулся, чем я занимался. И я покаялся и немедленно бросил это все дело. Немедленно бросил. Вот он пишет. Нас, говорит, учили. Когда мы распространяем продукцию, нам надо, чтобы человек уверовал в эту продукцию. Представляете? И для этого мы, вот у меня на первом месте написано, предлагаем человеку послушать о возникновении фирмы. Ну, а между собой мы говорим так, легенда о возникновении фирмы. Это на самом деле легенда. И они рассказывают, как давно эта фирма на рынке, сколько стран она охватила, как там успешно дела, как люди обогащаются. Ты можешь поехать и туда, и сюда, и на курорты, и на острова, и поза острова. Все ты можешь себе позволить, ты заработаешь много денег. И поэтому они дают, вот так он и даже здесь я записал, дать основание вере в продукцию. Вот их задача, дать основание нашей вере в продукцию ихнюю. А мы должны верить не в продукцию, а в Господа. Они завладевают сердцем. Вера – это область сердца. И они сначала как бы фирму представляют, или в кавычках сказать «продают», а потом продают и продукцию. Если ты попался на рекламе, уже тебя купили. Уже все. Дальше они что делают? Они должны всегда продавать, но покупателю не давать знать, что хотят продать. И это есть обман. Следующая их цель – заказ новых презентаций. Это показ продукции, они это организовывают, там целое шоу, там все на психологическом уровне действует, на подсознание, они это все так хитро устраивают. И следующее – привлечение новых сотрудников. И во главе фирмы стоят серьезные психологи, порабощающие сознание людей, зомбируют. Вот это он мне такие секреты порассказывал. И на презентациях задача формировать мышление покупателя. Вот куда они идут. Они в области разума и подсознания работают над людьми, порабощают их сознание. Люди загораются вот этой охотой к этой продукции. Это просто недостойно для верующих людей. А сегодня массово распространяется. Они выходят на рынок верующих, и уже смотришь, друг другу продают, друг другу передают биодобавки, это так лечит, это натурально, вот вы, да это кальций, да, да он прямо уже чуть ли не во рту всасывается в кровь, уже, да, да это вообще так, аналогов нету, все. И человек деньги отдает. То доктор Нона, ой, доктор Нона, это вообще. То там минералы Мертвого моря. Ой, это лечит. Это от всех болезней. Это натурально. И люди деньги тысячами выбрасывают. А это обман. Или «Зеленая планета». Наталья Зубицкая. Ой, все на травах, все на травах. Вот мне тоже пришлось с этим встретиться. Был в одной местности. А там подходит сестра. Когда я вот предупреждала в этих видах обольщения, она подходит и говорит: «Брат, я тебе расскажу ситуацию моей жизни, это по твоей теме, это то, что пережито». Я, говорит, послушала рекламу, что есть вот аптека Зубицких в Киеве, у них офис, у них сеть аптек по Украине, у них газета выходит, они по радио выступают, все. Это такие люди, это они только травами лечат, там столько свидетельств, скольким людям они помогли, повылечивали, все. Она, имея болезни, поехала в Киев. Приезжает этот из Убицкой к офису, а там очередь огроменная, и нужно было долго ждать. И она ждала, наконец дождалась очереди, заходит. А эта Наталья Зубицкая стала себя беспокойно вести. А потом задает мне вопрос: «Ты верующая?» Она говорит: «Да». «Ты чего сюда приехала? Уходи отсюда!» Она говорит: «У меня речь отняло, я не ожидала такого услышать, что тут мою веру кто-то диагностирует, я запереживала. Я не знаю, что спросить, и что мне первое, пришло на ум. Я, говорит, я же очередь выставила, помогите мне». «Уходи отсюда, а еще верующая». Она меня как пристыдила. Я, говорит, сразу и прозрела, куда я попала. И я, говорит, быстро оттуда и давай каяться. Оказывается, они экстрасенсы. И когда клиент к ним приходит на прием, они воздействуют этими сатанинскими духами, гипнозом, человека проверяют, и демон им говорит, какие травы надо давать, и что человеку поможет. И это они слышат. Люди не слышат, а они слышат. И они это маскируют, они это не афишируют. Они знают, что люди осторожны, даже неверующие, к этим, знаете, псевдознахарям, таким колдунам, они как бы и боятся обмана люди. А тут такая реклама, фитотерапия, чисто травы и все такое. И вы знаете, даже в церкви такое пробирается. Мы были в одной церкви по очищению. Беседую с одной бабушкой. «Помолитесь, бабушка». Она молится. «Ежеси на небеси, и там все то другое, аминь». Я слушаю, это что такое? Непонятно. Начал с ней беседовать. «А вы Господа любите?» «Ой, люблю, сыночек». «А вы читаете Библию?» «Читаю». «А то все в нее хорошо, и Бога любит, и церковь любит, и людей любит, и все она любит, все хорошо». «А почему же молитвы нету? Почему дух ее не молится?» И я вот и молюсь: «Господи, открой, что с ней происходит, как помочь этой душе?» И вот такая мне первая мысль пришла. Просто она так вот пришла, задаю вопрос. Говорю: «А чем вы занимаетесь в свободное время? Вы же на пенсии, у вас столько времени, чем вы занимаетесь?» И она, не раздумывая, отвечает: «Говорит, я травкой торгую, лечебной, на базаре». И берут люди? Берут, ой, берут. У других не берут, а у меня берут. Наверное, помогает им. Ой, помогает. Ага, я говорю: «Вы знаете, а где же вы травку берете?» «Собираю». «Ну это ж собирать траву, это ж надо знать, надо разбираться. А кто вас научил?» «Меня бабушка научила моя. Она хотела маму научить, но мама не захотела, так меня бабушка научила». Ну и думаю: «Ничего, вот эта бабушка лечит, лечила, а потом еще и ее научила». Я говорю: «Вы знаете, чтоб трава лечила, надо знать специальные молитвы. Вы знаете молитвы?» «Да. А можете мне рассказать?» «А чего бы нет?» «А ну расскажите». И она мне рассказывает молитвы. Вот я выйду на поле, где трава растет, поклонюсь земле и читаю молитву к земле, ну и рассказываю. А потом солнышку поклонюсь и молитву к солнышку читаю, потому что солнышко согрело травку. А потом собираю, сушу и продаю, всем помогает, у меня только и берут. Ого. Я говорю: «Наверное, ваша бабушка была сильно верующий человек, такие молитвы знала». «О да, она такая верующая была, даже от младенческого лечила». «Вот я это имею в виду, да». Ну, а потом говорю: «Вы знаете что, вы под обольщением, вы служите сатане, вам надо каяться и отрекаться от этого всего вашего бизнеса сатанинского, вы церковь оскверняете, вы в ад идете, вы в сетях дьявола, вам надо спасать душу, и мы можем вам с Божьей помощью помочь». «А вот цього не буде». Вот так. И нам пришлось ее отлучить от церкви. И это было переживательно. Почему человек вот в такие вещи попал? И почему ее покрестили в таком состоянии, когда она целительница, когда она знает знахарские молитвы, заговоры знает и это практикует? Это ужасная проказа в церковь попала. Ужасная закваска сатанинская, которую надо извергать. Вот так сегодня дьявол работает. Поэтому как нужно нам сегодня, друзья, помнить, что дни лукавы, и хранить себя от всего этого нечистого. А если взять, например, другие рекламы, например, ЗОЖ или газета «Бабушка», или, например, там еще всякие другие есть рецепты знахарей, сколько сегодня этого продается, и люди этому порабощаются. Вот я был как-то в одной церкви, тоже на служении по очищению, и беседую с сестрой, ну, где-то моего возраста. И при беседе выяснилось, что она сильно любит рецепты лекарственных трав. Сильно любит. Я даже не знал, что до такой степени. Вот она мне разрешила рассказывать про нее, поэтому я и имею смелость рассказать. Она, значит, была неверующая, И ее дьявол поймал на том, чтобы искать эти рецепты. И она как стала выписывать эти журналы, эти знахарские всякие книжки, этого всего покупать, это все настаивать, это все делать, эти растворы, это мрак какой-то. И я говорю, это все у вас дома? Она говорит, да. Я говорю, можно я у вас в гостях побываю? А что такое? Ну, вот, чтобы очищение провести в вашем доме. Да, ну, пожалуйста. Я беру еще троих братьев с собой, и мы едем к ней домой. Заходим, а у нее забиты книжные полки, шкафы. В общем, три мешка газет «Бабушка» была, и всяких журнал, три мешка. А потом полностью диван она заложила, гора вот таких книг. А потом возле дивана гора, там сотни всяких книг, и оккультных, и всяких. Я говорю, а где же ваши лекарства? А пойдем. Она выводит в коридор, три шкафа стоят, открывает, а там полки заставлено банками, бутылями, всякими настойками. Там их не пересчитать, и подписаны какие там настоечки. Я говорю, а это для чего? Это вы для себя? Да нет, может, кому-то надо будет. И она носится с этими баночками по церкви, выискивает у кого какие болезни, кому какое зелье предложить. Вот этот рецепт очень помогает при таком, а это при женских болезнях, а это такое, это детям, а то у нее... Я говорю, слушай, а вот эти книги, когда их перечитать? Она говорит, а я каждый день один час посвящаю, чтобы читать рецепты, только рецепты читать, целый час. Я говорю, вы в грехе. Вы идолослужитель. Понимаете, вы идолослужитель. У вас любостяжание. Эти книги, кайтесь. Ну, она каялась. Каялась и принимала наставление. Вот такие обольщения бывают, братья и сестры. И это она из мира принесла в церковь. И этим живет. Это что в ее разуме там? Там тьма. Там полно, полно вот этих рецептов. И колдовских, и знахарских, и каких вы хотите. Я и выбрал из этого сотни книг, что там было. Выбрал три книги. Говорю, вот эти можете оставить. Справочник по лекарственных травам СССР, которые произрастают и от чего они лечат. И еще пару таких справочников. Натурально все. Вот это пользуйтесь, вот это жгите все. Вот так оно, люди попадают под обольщение. Братья и сестры, надо быть очень внимательными и не порабощаться этими вопросами. Да, да. Друзья, я хотел вам рассказать случай из газеты, связанной с газетой «Бабушка». Звонит мне ночью одна сестра, верующая сестра, давно член церкви. «Приезжай, брат, с моим мужем плохо очень». Но уже под утро, я говорю, ну, я же не могу, сейчас утром приеду. «Хорошо». Я еще взял одного служителя, приезжаем. «Очень плохо». «Что такое?» «Температура, голову как стреляет, что такая боль, что она шкорчится». Уже и завещание писал. Начали беседовать с ним. «В чем причина? В чем проблема? Откуда она началась?» Да ну как началось, как обычно, заболел, началась температура. А здесь сестра ехала в электричке, и там бабушку газеты разносили, предлагали. Я взяла это, смотрю, рецепты такие хорошие. Рецепт. Если вы заболели, там насморк, у вас температура, все, возьмите черный хлеб, намажьте его чесноком, с салом, и скушайте, все пройдет. Черный хлеб... Чесночком намажьте и салом. И скушайте, и пройдет. Друзья, как вы думаете? Кажется, ну, мы всегда так кушаем, да? Мы начали говорить, подождите. И вы воспользовались? Да, воспользовалась. И с этого стало плохо. Что-то здесь не ладно. Мы знаем, что с бабушкой там этого газеты ничего хорошего не будет. Мы говорим, так, брат, давай помолимся, что если исповедать, он уже давно исповедовал, все там, отрекайтесь от того, что воспользуются этим советом газеты «Бабушка». Хорошо. Стали мы на колени, начал он молиться. Благодарю за кровь Христа. Все как положено, хорошо. Я имею в виду, отрекайтесь. Я и раз, и упал. Мы видим, что это дьявол не дает ему это сделать. Мы повелеваем именем Иисуса Христа, сатана, не препятствуй исповедать. Очнулся. Снова говорим, давайте молите, отрекайтесь. Второй раз его отключает. Снова повелеваем. Третий раз он сделал отречение. Все-таки через с усилием отрекся. Помолились возложением рук. Начало стихать и прошло. И у нас тогда возник вопрос, почему? Что ж тут такого? Ну, черный хлеб с чесноком и салом, это же мы едим. Неужели что тут здесь такое? Где сокрыта вот эта тайна? Оказывается, потом, когда узнали, газета, обычно там читают рецепты, в самом низу, в конце, где там редакционные все эти реквизиты стоят, и там мелким шрифтом написано, этот номер заряжен на течение 3 месяцев. И вот воспользовалась газетой бабушка. Чеснок, хлеб черный с салом. А вот этот совет, который дал вот это заряжено, все то, что заряжено там, и кажется, ну что тут такое, взял шпоры или ромашку, или что там написано, берите, настоите, пейте, поможет. Потому что там совет дьявольский был. Поэтому, друзья, это непростые вещи. Вот эти бабушки, все. Сатана знает, вот мы здесь, когда проходим беседы, молодых ловит на то, чтобы там поймать видео, какую-то продукцию, там их опустошить. А как пожилых людей? Им видео не интересует, да они не умеют пользоваться. А здоровье, болезни, в старости бывает много болячек. Вот тогда и читай бабушку, читай ЗОЖ, вот эту газету, пользуйся вот этим. А там советов куча всяких. А что там? Они могут не написать. Они могут там где-то к этим, когда издается эта газета, там могут призвать вот это заклятие на этот. И еще такой пример расскажу. Вы знаете, вот эти фирмы, которые громадные, крупные фирмы, которые мировые, я узнал такую информацию одну, которые делают очень много всяких, шьют вещей. Например, фирма там Лео или там Nike или там другие. Ведь, понимаете, для того, чтобы пошить столько материала, потратить столько денег, и если оно не за сезон не купится, как? Что, у них же прогорит эта фирма. Что они делают? Каждая фирма имеет в себя, и этот ценнейший них человек, сильный экстрасенс, который выходит, как они говорят, в космос, туда общается с бесами, злыми духами, написано, обитающий в воздухе сатана, узнает, какая марка, какой цвет, какой фасон в этом году будет модным, популярным. И он задает указание. Черный материал, вот такое, шейте пойдет. Шьют и расходятся. Друзья, по каким стихиям, как вот он мечтал, брат Александр, по каким стихиям мира вот это хотят нас уловить? Вот так популярно, вот так сейчас модно, мы сейчас такое возьмем и одевать будем. Друзья, и сейчас верующие, бывает, гоняются. Вот так же все сейчас носят. То были сильно до самых пят, юбки наши сестер, потом раз, там поменялось, там коротко, и у нас начинают к этому. Друзья, вы понимаете, кто управляет вот этими стихиями мира, кто управляет желаниями модно одеваться, оттуда исходит сигнал, делайте, а я буду делать, настраивать людей, чтобы покупали именно черного цвета, покупали такого именно фасона, такой моды и так дальше. Поэтому, друзья, а если мы этому слушаемся, кого мы, кому мы угождаем, с кем мы имеем дело? Вот еще за гомеопатические лекарства. Сегодня это лекарство номер один. Практически все врачи от всех болезней предлагают гомеопатию. Хоть у вас сердце болит, хоть у вас насморк, хоть у вас ангина, хоть у вас желудок болит, хоть у вас расстройство нервов, хоть у вас еще какие-то гомеопатия. Что это такое? Гомеопатия – это метод, который немецкий врач, якобы, Самуил Ганеман, изобрел. Он сам о себе свидетельствовал, что он был в контакте с внеземными цивилизациями. Он изучал опыт алхимиков, он этим занимался вплотную, а там все на символах у алхимиков построено, там на магии, на всем этом деле. Он это делал. И потом, когда он имел контакты с внеземными цивилизациями, ему пришло откровение, чтобы лечить болезнь подобным, сверхмалыми дозами. И теперь они вот это дело начали практиковать. Как вот специалисты, они говорят, что гомеопатия – это информационное воздействие или духовное по-другому. Духовное воздействие. Я долго не мог найти этому подтверждение. Просто голословно с кафедры говорить, что братья и сестры, не принимайте гомеопатию. А может, я придумал это сам, как это людям навязывать свое мнение. И тоже искал этот, молился. И Бог дал мне, значит, ответ. Однажды я встретил одного человека, а он работал просто рабочим у потомственных травников. Потомственные. Там из деда-прадеда они все это рецепты передают, и все у них хранится. А он у них помогал паковать продукцию, там продавать, все прочее. И я когда задал ему вопрос, у тебя нету вот по гомеопатии книги, чтобы определить, ну, принцип его работы? Он говорит, есть книга, у моих хозяев есть. И он эту книгу принес, я ее пролистал и ничего не нашел. Просто ничего не нашел. Все вот так кругами ходят, а книга толстая. И нигде ничего не сказано. И последнюю страницу я просматриваю, а там написано, как готовится это лекарство при определенной степени разведения вещества и встряхивании, или они называют потенцирование, выделяется некое духовное начало, которое, собственно, и лечит. То есть лечит не вещество, которое там сверхмалые дозы, хотя этого вещества при большой степени разведений, там его практически вообще нету, и молекул, просто вода. Почему оно лечит? А потому что на уровне духовном оно воздействует. Вот что они еще здесь вот открывают. Сегодня врачи-гомеопаты гарантируют излечение от разочарованной или несчастной любви. Попринимай таблетки гомеопатические, и разочарование в любви пройдут, выздоровеешь. Вот так вот. Что они еще делают? Для этого достаточно применять следующие препараты. 2 Белл, 2 Кальк, П, 3-1 ГН и разные. От чрезмерной болтливости рекомендуют Акон, Алоэ, 2 Купр и другие. От заблуждения или иллюзий достаточно принять 2 Эрс, или Бру, или 2 Зил, Сил и так дальше. Понимаете, они вот все могут гомеопатией полечить. Что хотите? Хоть недостаток любви, хоть разочарование, хоть болтливость, хоть насморк, хоть что хотите, они полечат вам гомеопатией. И дальше еще что они пишут. Очень важно для врача-гомеопата досконально изучить астрогомеопатический портрет пациента. То есть это связано с вот этими всеми лунными календарями, связано с астрологией. Они вот это все в них, там вот этот винегрет всегда. И теперь, что они дальше говорят? Если больной начинает интуитивно или сознательно принимать гомеопатические дозы своих препаратов, то есть которые ему этот человек уже там узнал, какие ему подходят через свои оккультные каналы, или просто носит их с собой, держит возле себя, и тому подобное. В нем, по утверждению гомеопатов, начинает происходить постепенная трансформация. Даже не принимаешь лекарства, в кармане постоянно носишь при себе, уже в тебе трансформация начинается. Вот как оно действует, да? Даже еще не глотнул его. Подобные изменения время от времени порождают кризисы. Они говорят, что не бывает осложнений, а кризисы бывают. Какие? Может вызвать различные нарушения в деятельности внутренних органов, сопровождаться частыми болезнями, причину которых традиционные врачи объяснять не в состоянии. У больных могут возникнуть в душе негативные последствия, такие как грубость, непримиримость, крайнее упрямство, скандальность, ярость, извращенное сексуальное влечение, поступки, вызванные навязчивой идеей, мысли самоубийства, влечение к воровству, к пьянству, мания преследования и так дальше. А также возможны негативные последствия в духе, отрицание всего божественного, полное безразличие к Слову Божьему, гордость, надменность, внутренняя потребность в ругательстве, насмешки над другими, неспособность верить. То есть на духовном уровне оно вредит прямо конкретно. И сюда же относятся и лекарства аюрведические. Тоже у меня есть поэтому как бы разъяснение бумаги, но об этом, думаю, достаточно. Очень важно, друзья, чтобы мы хранили себя и бодрствовали. Вот записка есть такая. Лечение красным лазерным лучом. Тоже оккультизм. Если да, можно ли об этом помолиться? И если был прием гомеопатических лекарств. Если был у вас прием гомеопатических лекарств, или прием этих биодобавок, или было компьютерное оккультное обследование, то надо подойти к вашему служителю, исповедаться и отречься от этого. Такой Божий путь к освобождению от всяких зависимостей. Если вы лазерным лучом что-то лечились, не всегда это оккультизм, это на физической основе есть. Бывает лазерная коррекция глаз, они подрезают лазером канатики, которые глазом вращают. Хотя это не очень правильно, но на время оно помогает. Это не грех. Это не грех. Насколько будет видеть человек, другой вопрос, но это не грех. Бывает лазером еще другие какие-то делают, прогревание или операции, или еще что-то. Это не грех. Если это чисто на физическом уровне, не примешаны сюда энергетические центры и все прочее, Восток и вот эта вся энергетика ихняя, значит, это на физическом уровне можно пользоваться. Очень надо сегодня бодрствовать, очень бодрствовать. Даже вот мне тоже в одной местности я был, и мне дали такую бумагу. Один брат подошел и говорит, мне вот подарили какой-то аппарат, то ли массажер какой-то, то ли что-то такое, и вот можно ли им пользоваться? Я говорю, не могу сказать, потому что... Ну, нет у меня информации. Вот не нахожу. Где-то был у меня этот листочек. Ну, скажу своими словами. И там тоже, в этом аппарате, когда он принес мне паспорт, тоже они открывают, что идет воздействие на эти центры энергетические. Опять же, эти точки, это все сатанинское. Друзья, нужно себя хранить. Бодрствовать, молиться и в вере возрастать, утверждаться, чтобы не подпасть этим обольщением. Да благословит Господь нас, помолимся, поблагодарим Бога за помощь Его, за свет Его. Аминь.